Наконец, найдя нужный ему дом, он вошел в него и увидел самого хозяина. Оружейник, мрачный как туча, сначала его принял за заказчика и отнесся к нему с полным безразличием. Однако, когда новоприбывший сказал, что он послан виконтом Дексмесом, лицо горожанина сразу просветлело. «От виконта Дексмеса!» — воскликнул он. И, повернувшись к подмастерью, который уже навострил уши, бросил ему: «Кантен, мигом слетай к брату Жану, скажи, что прибыл человек от виконта Дексмеса». Раздосадованный подмастерье побежал выполнять поручение. «Говорите же, дружище!» — заторопился Пьер Пикуа. — О, мы знали, что господин виконт никогда нас не забудет. Говорите поскорей, что он вам велел передать. — Большой привет и сердечную благодарность. Затем вот этот кошелек, а также слова. Помните пятое число. — И это все? — недоверчиво спросил Пьер Пикуа. — Все, хозяин. — Мы здесь живем втроем. «Я, мой двоюродный брат Жан и сестра Бабетта», — не унимался оружейник. «У вас было поручение ко мне, пусть так, но неужели у вас нет ничего ни для Бабетты, ни для Жана?» В эту минуту вошел Жан Пикуа. «Я имел дело только к вам, мэтр Пьер Пикуа, и кроме этого сказать мне нечего». «Вот как?» «Видишь, брат», — заявил Пьер, обращаясь к Жану, — «видишь, господин виконт Дексмес нас благодарит, изволит нам полностью вернуть деньги и велит нам передать, помните, вот и все». «Погоди, Пьер», — перебил его Жан Пикуа, будто о чем-то догадываясь, — «скажите, дружище, если вы действительно состоите при виконте Дексмесе, вы должны знать среди его челяди некоего Мартен Герра». «Мартен Герра? Ах, да, конечно, Мартен Герра, ведь он его оруженосец». «Он все время при виконте? Все время». «И он знал, что вы направляетесь в Кале?» «Конечно, знал. Когда я покидал особняк виконта, он меня, помнится, провожал». «И он никому и ничего не велел передать?» «Да нет же, говорю вам». «А может быть, Мартен велел что-нибудь сказать по секрету? Если так, то всякая осторожность теперь излишняя, мы уже знаем все. Вы можете говорить в нашем присутствии. Больше того, мы можем удалиться, а особа, которую Мартен Герр, безусловно, имел в виду, здесь налицо и сама с вами поговорит». «Клянусь честью», — тянул свое посланец, — «я ни слова не понимаю из всего, что вы говорите». «Довольно, Жан!» — с негодованием вскричал Пьер Пикуа. «Не понимаю, Жан, какая радость бередить рану, которую нам нанесли!» Жан молча поник головой. «Угодно ли вам пересчитать деньги?» — спросил озадаченный посланец. «Не стоит труда», — угрюмо отозвался Жан. «Возьми вот это тебе, дружище, а я пойду распоряжусь, чтоб тебя накормили». «Спасибо за деньги», — покраснел посланец. «Ну, а есть мне совсем не хочется. Я ведь уже перекусил в Ньелле. Я должен немедленно уезжать. Ваш губернатор запретил мне задерживаться в городе». «Мы тебя не задерживаем, дружище», — промолвил Жан Пикуа. «Прощай и передай только Мартену». «Или, впрочем, ничего не передавай. Скажи лишь господину виконту, что мы его благодарим и помним все насчет пятого. Послушай», — добавил Пьер Пикуа, выходя из глубокого раздумья, — «скажи своему господину, что мы согласны терпеливо ждать его целый месяц, но если этот год кончится, а мы от него никаких вестей не получим, значит, у сердца его нет памяти, потому что настоящий дворянин должен помнить не только про одолженные деньги, но и про сокровенные тайны, которые ему доверены. На том и прощай, дружище». «Господь вас храни», — сказал посланец виконта Дексмеса. «Все ваши вопросы и все пожелания я точно передам своему господину». Жан Пикуа проводил его до ворот. Пьер остался дома. Бестолковый гонец, потолкавшись по переулкам и исходивший вдоль и поперек этот путанный город Кале, очутился, наконец, у главных ворот и предъявил свой пропуск. Его снова обыскали и только тогда выпустили в чистое поле. Он тотчас же двинулся в путь и, лишь пройдя целое лье от города, остановился. Теперь можно было и отдохнуть. Он присел на придорожный бугорок и задумался. Довольная улыбка скользнула по его губам. «Не знаю, чем объяснить», — сказал он про себя, — «но в этом городе все какие-то удивительно мрачные и печальные. Вентворс чего-то не поделил с Дексмесом, а братья Пикуа имеют какие-то счеты с Мартенгером. Мне-то что до их счетов? Лично я получил все, что хотел. Правда, у меня нет ни клочка бумаги, но зато я помню до тонкостей все расположение города». И перед его мысленным взором тут же предстали все улицы, валы и сторожевые посты, которые он вроде бы невзначай повидал. «Очень хорошо, все четко и ясно», — подумал он. «Герцог де Гиз будет доволен. А через 6 недель, если Бог и обстоятельства будут за нас, мы будем хозяевами в Кале». Чтобы наши читатели не утруждали себя загадками, откроем им. Звали этого человека маршал Пьетро Строцци. Он был одним из знаменитейших и талантливейших военных инженеров своего времени. Немного отдохнув, Пьетро Строцци снова зашагал по дороге, чтобы поскорее добраться до Парижа. Все его мысли вертелись вокруг Кале и лишь мимоходом затрагивали тех, кто там жил.